Глава 22. Последний утренний завтрак отъезжающих. Напутствие детям. Еще раз Ариадна. Рассказ Мулги о Раданде. Уединенный скит строптивцев. Старанда и Георгий. Беседа И. с Андреевой и Ольденкоттом. Возвратившись к себе, я долго еще не спал, и мой дорогой Эта, не желая расставаться со мной, дремал у меня на коленях, засунув головку в мой широкий рукав. Отдавая себе отчет в своем поведении за день, столь богатый впечатлениями и встречами, я чаще всего останавливался вниманием на Наталье и посылал ей самую нежную любовь, на какую было способно мое сердце. Впервые я ощутил всем сознанием, как труден путь постоянно взволнованного человека, и как точно определяли слова Раданды, что такое верность, и то, что ее в первую очередь надо утверждать человеку в самом себе и во встречном. Всякое волнение вызывается и вызывает в другом обостренную личную жизнь. Личность покрывает индивидуальность, и, следовательно, та часть человеческого существа, где живет верность, меркнет. Верность как таковая перестает временно существовать. Вся индивидуальность отступает в тень, покрываемая блистательным светом личности. За этими размышлениями застал меня И, легко вошедший в мою комнату, как только он один и умел входить, почти бесшумно и всегда заполняя все пространство дивным светом и силой своего существа. «Довольно решать философские проблемы, мой милый секретарь. Завтра раньше обычного тебя разбудит слава. Ты пойдешь со мной к раннему завтраку провожать отъезжающих. Ночь мелькнет очень быстро, еще затемно надо встать к проводам. Тебе и спать-то не больше 2 часов. Ложись. Завтра поговорим о том, как подавать помощь людям, неся им мир и успокоение». И погладил спинку Эта, обнял меня и прошел к себе. Чтобы не мешать ему в его делах, я был совершенно уверен, что спать он не будет, а будет заниматься, я поспешно лег в постель, оберегая его спокойствие и потребность в полной тишине. По обыкновению я не заметил, как заснул, и когда слава меня будил, я не сразу понял, что часы сна уже прошли, что пора снова начинать день. И я убежал в душ. Это, конечно, меня сопровождал, и через самое короткое время мы с ним явились убирать комнату И. К моему удивлению, комната была уже прибрана, и в ней, кроме И, сидел еще Исса. Оба уже ждали меня, и мы немедленно отправились в покои Раданды. Там мы встретили Грегора и Василиона. Радостно встреченные всеми, мы вошли все вместе в трапезную. Сегодня она представляла из себя совсем особое зрелище. Все отъезжавшие были в костюмах для дальнего путешествия по пустыне и походили на фигуры с древних гравюр, изображающих кочующие племена. Все были укутаны в широчайшие халаты и покрывала, облекавшие их с головы до ног. Наскоро позавтракав, все вышли на площадку, откуда вела аллея к воротам. И вышел с нами, и здесь его окружила целая толпа детей, сопровождающих своих родителей в далеком пути. Часто я видел и окруженным детьми, и разговаривающим с ними, но еще никогда я не видел в беседах с ними его лицо таким сосредоточенно внимательным. Он так всматривался в лица детей, точно хотел на весь век запомнить лицо и внутренний образ каждого ребенка. Мои милые, дорогие дети, запомните эту минуту, когда уезжаете отсюда. Запомните, как безмятежно счастливы вы здесь были. Запомните мой образ и мою последнюю беседу с вами. Вы еще дети, но в вас уже живут все качества взрослых людей. Все, что я скажу вам сейчас, будет коротко. Постарайтесь запомнить, и что бы вы в жизни ни делали, где бы вы ни жили, руководствуйтесь теми 3 короткими правилами, которые я вам сейчас скажу. Первое, о чем помните больше всего. Внимание к каждому человеку, с которым говорите, к каждому делу, которое делаете. Вся жизнь человека – только внимание. Это первая необходимость в жизни. Тот, кто не разовьет своего внимания в жизни каждого дня, не сможет ни в одной области достичь чего-либо большого. Вы еще маленькие люди, дел больших делать не можете, но ко всем вашим делам вы уже можете прилагать все свое внимание. Как вы встали с постели, как умылись, как сели за стол кушать, как перешли заниматься, решительно все делаете с полным вниманием. И в каждое бегущее сейчас думайте только об одном этом деле, которое делаете в эту минуту, и делайте его до конца хорошо. Второе. Когда разговариваете с человеком, вдумывайтесь и вслушивайтесь в его слова. Посмотрите ему в глаза, заметьте, спокоен он или расстроен. Не бросайтесь делать что-то, пока человек еще не договорил, но дослушайте до конца, что он говорит вам. Если ваше ухо улавливает, что человек раздражен, старайтесь ответить так, чтобы он почувствовал, как вы его любите и хотите ему помочь. Не о себе думайте при разговоре, а о том человеке, что говорит с вами. Третье. Никогда не плачьте. Есть только одна непобедимая сила в жизни, и эта сила – радость. Каждый раз, когда что-то вам не удается, когда вы хотите победить все препятствия и добиться результатов, побеждайте, любя и радуясь. Каждая ваша улыбка ускорит вашу победу и развернет в вас силы. Каждая слеза и слова уныния скомкают то, чего вы уже достигли в своих способностях, и отодвинут вашу победу далеко от вас. Третье правило, как и первое, составляет для вас программу деятельности на всю жизнь, во всех делах, учении, искусстве. Второе же правило – ваша вечная работа над собой. Запомните, что если вы начали день и несли друг другу любовь, все ваши дела, сколько бы вы их ни сделали, были делами радости и созидания. Если же вы не несли любви, самые ваши усердные и трудные дела не стоили ничего, ибо все, что вы делаете любя, вы делаете для общего блага, а все, в чем вы не пролили любви и радости для всех людей, вы делали только для одних себя, и это не имело никакой ценности перед лицом вечной жизни. Вы едете далеко, вы увидите огромные города, реки и горы, долины и пропасти. Но знайте, что всякое место, где бы вы ни жили, не имеет значения, как то или иное места. Важно то, что вы туда принесли в себе. Старайтесь принести новым местам и новым друзьям те любовь, мир и радость, которые вы здесь поняли и в которых вы здесь жили. Несите всюду в своих сердцах именно их, и вы будете приносить счастье и показывать людям, что вы знаете, как живут люди, если они передают друг другу привет любви. Каждого ребенка и благословил, и обнял, каждому повесил на шею изображение часовни Великой Матери чудесной работы на тонкой цепочке, и еще раз мне показалось, что его пристальный взгляд – как бы навеки запечатлевал в своем сознании образ каждого ребенка. Когда все расселись на спинах верблюдов, причем для женщин с детьми было сооружено нечто вроде огромных гнезд с подушками и балдахинами на высоких шестах, ворота общины открылись, и еще раз благословил весь караван, напутствуя его прощальными словами. «Поезжайте, друзья мои, весело, легко». Не уносите лишнего груза печали на сердце, чтобы оно было пусто и свободно от личного. Вы едете в мир не для того, чтобы искать себе блеска и расширение собственной личности в новых знаниях и новом творчестве. Вы едете в мир, чтобы помочь людям принять их день таким, каков он есть, чтобы они, ваши новые встречные, поняли, что нет дня, выпавшего им на долю, как боль и мука. Но что каждый день и все его обстоятельства – все соткано самим человеком. И если день тяжел, то он только спутанный клубок из покрывал собственных предрассудков и суеверий. Живите не мудрствуя, ищите установить с каждым человеком максимум простоты. И опять-таки не от ума ищите эту простоту, а от сердечного вашего тепла. Каждый раз, когда вас будет постигать неудача в отношениях с ближними, проверьте себя, были ли вы совершенно свободны в чистоте вашего сердца, стояли ли вы вне рамок условности земли, вели ли вы вашу встречу в присутствии учителя, мчались ли вы в законах вечности или, поддавшись очарованию личности, подпали его печалям и радостям и делили с ним не вечное, но то текущее, в чем жил он. Бдительность, самую пристальную бдительность распознавания несите в своем дне не как палку, не как костыль, но как огромную силу радости знания, единственного знания, ценного и необходимого. Жить каждое летящее мгновение, как мгновение протекающей вечности. До свидания, друзья. Со многими я еще встречусь на земле, с иными в других мирах, но каждому из вас я обещаю еще раз встречу со мною. Будьте благословенны. Мир мой да будет с вами. Под радостное пожелание и благословение всех провожавших караван вышел из ворот и вскоре скрылся в едва серевшей мгле занимавшегося утра. И отпустил всех, кроме меня, Грегора и Василиона. Мы прошли в другую половину парка, где я был только один раз, когда нес больного мальчика женщине, к которой Франциск дал мне письмо. Я очень скоро понял, что И идет именно туда, в дом Ариадны, имя которой я ясно вспомнил. Шли мы молча. Я только сейчас точно отдал себе отчет, как много времени мы уже живем в общине Роданды. Все мелькнуло, будто только вчера мы ехали по пустыне, и вместе с тем и сейчас я воспринимал прожитые здесь месяцы как целую длинную жизнь.